Кель Круальшат извлекли из забвения не какие-нибудь чокнутые могущественные старики, а юные послушники Ордена Водяной Вороны. Мальчишки с какого-то перепугу решили, что для достижения небывалого могущества следует пожирать тех, кто видит нас во сне. Особенности педагогической системы великолепного магистра Лойсо. Сперва он сводил своих новобранцев с ума, а потом уже начинал учить их чему-то путному. Тех немногих, которым удавалось дожить до этого великого дня. «Да, я примерно представляю», — сухо сказала леди Сатофа. А я промолчал, потому что познакомился с Лойсо Пандохвой гораздо позже, и в ту пору он совершенно не походил на человека, способного хоть кого-то свести с ума. По крайней мере, меня он всегда очень своевременно приводил в чувство и учил в любой ситуации сохранять ясный ум. Очень эффективно учил, судя по тому, что я дожил до сегодняшнего дня. Но рассказывать о своей дружбе с Лойсо людям, имевшим с ним дело в смутные времена, не стоит. Только зря дразнить. В общем, мальчишки из Ордена Водяной Вороны раскопали в архивах сведения о составе Кель Круальшата и с энтузиазмом принялись за его изготовление. Заранее воображая, как отыщут человека, которому снится сон про Еха. Такие были во все времена, просто попадались гораздо реже, чем нынче. Подманят, поймают, поделят на равные части, сожрут и сразу же подчинят своей воле весь мир. Рассказывают, что Лойсо Пандохва, узнав об их затее, хохотал так, что потолок в его кабинете рухнул. А потом обещал произвести в старшие магистры любого, кому удастся откусить хотя бы крошечный кусочек от самого завалящего сновидца. «Это настолько сложно?» — спросил я. «А ты попроси Базилио поделиться с тобой своим ужином», — улыбнулась леди Сатофа. «И попробуй его проглотить. Впрочем, ладно, не пробуй. Просто поверь мне на слово, останешься в дураках. И со сновидцами та же беда. Мы и те, кто видит нас во сне, сотканы из совсем разных материй». «Удивительно, что при этом их можно потрогать, взять за руку, обнять. По крайней мере, у меня получалось». «Да, но только при условии, что твой визави готов увидеть во сне, что его обняли. Прикосновение — это ваше общее наваждение, одно на двоих». «А если мне удастся убедить сновидца, что я его действительно ем, вот такое у нас будет общее наваждение, тогда все получится?» Подруги переглянулись. «По-моему, сэру Максу не хватило пирога», — наконец сказала леди Хайста. «А ведь мы оставили ему почти половину», — вздохнула леди Сатофа. «Все-таки мальчишки удивительно много жрут». «Да я чуть не лопнул», — возмутился я. «Доел с трудом, только потому, что вы велели. А к сновидцам у меня сугубо теоретический интерес. Делать мне нечего их пожирать, особенно если потом действительно придется подчинять своей воле весь мир. Ну уж нет. Хвала магистрам, если так. А что касается сновидцев, кто знает, что получится, если ты возьмешься за дело. Но до сих пор съесть спящего еще никому не удалось. Убить, да, такое бывало и не раз. Но это совсем другая история. Вернее, много историй. И ни одна из них не имеет ни малейшего отношения к волшебному порошку Кель Круальшат». «Ладно, а что было дальше? В смысле, чем закончилась история с Кель Круальшатом?» «Побегом», — вздохнула леди Хайста. «Побегом двух глупых подростков на край мира. В смысле, куда глаза глядят? Лишь бы отсюда. Один мальчишка украл у своих коллег не то секретную формулу, не то просто запас порошка, который с дуру щел ключом к могуществу, и дал дёру. А второй не захотел покидать друга в беде и тоже дал дёру. Он-то, как я понимаю, не особо верил в грядущую власть над миром, да и не хотел никакой власти, зато хотел свободы от всех обязательств, кроме дружеских. И еще приключений, да побольше. И быть не вместе со всеми, как устроено во всяком ордене, а самому по себе, вернее, вдвоем с другом». «Ты так говоришь, будто в голове у него побывало», — заметила леди Сатофа.